Однако дело не только в такой негативной учебе, ведь и позитивные уроки в годы правления Николая Павловича, что называется, имели место быть, ведь министрами у него были не только Клейн, Михель и Вронченки, но и Киселев или Конкрин. Начнем с того, что мысли и даже разговоры о необходимости реформ возникали в российских верхах достаточно часто, в том числе и в царствовании отца нашего героя. Уместно предположить, что именно в 1840-41 годах наследник впервые услышал о попытках своего дяди, императора Александра I, уничтожить крепостное право и изменить политическое устройство России. Напомним вкратце то, что могло быть известно Александру Николаевичу о проектах преобразования страны, составленных в первой четверти XIX века. В 1818-1820 годах в канцелярии наместника императора в Польше Новосильцевым и его сотрудниками был подготовлен проект Российской Конституции. Он получил название «Конституционной хартии Российской империи», и притворение его в жизнь могло превратить Россию в конституционную монархию типа шведской или английской. Законодательная власть по этому проекту переходила к императору и двухпалатному законодательному органу, а исполнительная – к Государственному совету, состоявшему из общего собрания и комитета министров. В те же годы в нескольких ведомствах по распоряжению Александра I были созданы проекты отмены крепостного права, не получившие, как и конституционная хартия, высочайшего одобрения. Для Александра Николаевича не составляло секрета то, почему его дядя не решился провести в жизнь подготовленные по его же приказу проекты преобразований. С одной стороны, он не нашел недостаточного количества сторонников их вокруг себя, ни мощной социальной опоры для проведения в стране реформ. С другой стороны, Александру I явно не повезло с моментом начала преобразований. Общеевропейский экономический подъем, в частности, рост цен на русское зерно, явное оживление торговли и промышленности в стране создали видимость устойчивого благополучия империи. Победа в Отечественной войне 1812 года, освобождение Европы от наполеоновской экспансии убедительно подчеркивали мощь крепостнической системы и традиционного самодержавия. Начинать в таких условиях перестройку основ социально-экономического и политического быта было бы со стороны правительства неразумно, ведь оно рисковало остаться непонятым большинством населения. В результате важнейшие вопросы российской жизни оказались нерешенными и перешли в виде своеобразного наследства к Николаю I. 35 лет, значительную часть своей жизни – Александр Николаевич рос и приобретал опыт государственного управления под руководством своего отца. Это обстоятельство заставляет нас обратить самое пристальное внимание на особенности системы управления Николая Павловича, а также на его личные пристрастия. Он далеко не был тупым солдафоном и бездушным манекеном, каким его зачастую изображали в недавнем прошлом. Отличительной чертой императора являлось не грубость и бездушие, а исключительное доктринерство, приверженность к чисто теоретическим и не слишком сложным схемам. Все остальное оказывалось лишь производным от зашоренности, увлеченности одной единственной идеей, если можно так выразиться, однодумия монарха. Еще до своего восшествия на престол Николай I усвоил несколько абстрактных и не очень оригинальных идей о сущности самодержавия и роли государственного аппарата в жизни общества. С их помощью он пытался позже стабилизировать ситуацию, расшатанную, по его мнению, либеральными посулами старшего брата. При этом он всегда искал причины неудач не в несовершенствах своих формул, а в конкретных исполнителях высочайших повелений. Современникам многое импонировало в Николае Павловиче, особенно в первые годы его правления. Им нравилось и то, что он провозгласил образцом для подражания Петра Великого, и то, что пообещал оживить работу государственного аппарата, его приверженность к дисциплине, его статная фигура и строгость контроля за принятием и исполнением решений. Император работал по 18 часов в сутки и вел весьма умеренный образ жизни. Ел Николай Павлович очень мало и большей частью овощи, ничего не пил, кроме воды, на ужин кушал всякий раз тарелку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил и не любил, чтобы курили в его присутствии. Алкоголя практически не употреблял, позволяя себе лишь иногда выпить рюмку водки перед обедом. Два раза в день совершал обязательные пешие прогулки, утром и после обеда, спал на тоненьком тюфячке, набитом сеном, укрываясь шалью или шинелью. Однако многое для современников было неприемлемо как в самом Николае I, так и в его системе управления. Требовательность монарха легко переходила во вспыльчивость и грубость. Если он бывал чем-то недоволен, то строгость наказания виновных почти не знала границ. Защита царского достоинства зачастую принимала у него странные формы. Барон Корф вспоминал, как кто-то из министров отважился возражать императору по поводу одного из дел, обсуждавшихся в комитете министров. Николай Павлович позже жаловался Киселеву, слова которого и записал Корф: «Ты знаешь, что я терпелив в разговоре наедине и выслушиваю всякий спор, принимаю всякое возражение. Но чтобы называли меня дураком публично перед комитетом или другой коллегией, этого, конечно, никогда не допущу». Дураком его, естественно, никто не называл, просто любое публичное возражение правителю расценивалось Николаем Павловичем как вызывающий подрыв авторитета монарха. Ранее мы уже говорили о том, что на протяжении всего XVIII века российские самодержцы по-прежнему сосредоточивали в своих руках огромную власть. Однако значило ли это, что император лично был в курсе всего того, что происходило в государстве, и что он мог квалифицированно решать любые вопросы, встававшие перед страной? Николай I в этом нисколько не сомневался и добросовестно пытался вникнуть во все проблемы, решаемые государственным аппаратом, считая это святой обязанностью самодержца. Давайте посмотрим, насколько эффективной оказалась такая система управления, тем более что наследник престола имел возможности и время для того, чтобы оценить усилия отца и сделать необходимые для себя выводы. Николай I, взойдя на престол, прежде всего укрепил карательные органы, поставив во главе их знаменитое третье отделение собственной императорской канцелярии. Третье отделение канцелярии было образовано в 1826 году и включало в себя особую канцелярию Министерства внутренних дел, тайную агентуру и жандармерию. Единый отдельный корпус жандармов был сформирован в 1836 году. Первоначально личный состав третьего отделения насчитывал 16 человек, обслуживавшие 4 экспедиции. Наиболее секретные политические дела вела первая экспедиция, которая была подчинена тайной агентуре. Для удобства выявления неблагонадежных граждан и наблюдения за ними империя была поделена на 8 жандармских округов, во главе которых стояли высшие жандармские чины. Округа распадались на отделения, включавшие в себя 2-3 губернии. Штат третьего отделения никогда не был велик. В 1857 году один из современников записал в дневнике: «Вчера в Знаменской гостинице собралось все третье отделение, вероятно, чествовали кого-то из начальства. Выпили на 30 человек 35 бутылок шампанского, кричали «Ура!»» Сила отделения была не столько в этих любителях шампанского, сколько в широкой сети тайных агентов, доносы которых и наводили ужас на российское общество, заставляя его в каждом знакомом и незнакомом подозревать шпиона. Далее Николай I позаботился о провозглашении непогрешимости государственных служащих, то есть непогрешимости их действий для общественности, а не для начальства. Иными словами, монарх объявил чиновников своими личными слугами, выведя их из-под критики журналистики, литературы, театра и тому подобного.